Четвертая фаза. Кто такой искушенный инвестор? Глава 37. Как мыслит искушенный инвестор? «Теперь, когда ты понимаешь треугольник BI, готов ли ты строить бизнес?» — спросил меня богатый папа. «Да, вполне, хотя это немножко страшновато», — ответил я. «Так много всего надо держать в голове?» «В этом все дело, Роберт. Как только ты построишь успешный бизнес, у тебя появятся навыки для того, чтобы создавать столько предприятий, сколько ты захочешь. Ты также будешь обладать навыками, чтобы анализировать другие предприятия извне, перед тем, как инвестировать в них». «Выглядит как невыполнимая миссия», — заметил я. «Может быть, потому, что ты имеешь в виду создание огромного бизнеса», — продолжал богатый папа. «Ну, конечно, ведь я собираюсь стать богатым», — с энтузиазмом воскликнул я. «Чтобы овладеть навыками, необходимыми для треугольника BI, надо начинать с малого. Даже маленький домик, сдаваемый в аренду, требует своего треугольника BI. Каждая составная этого треугольника применима даже к самому маленькому бизнесу. Ты будешь совершать ошибки. Если ты будешь на них учиться, то сможешь создавать все большее и большее предприятие. В процессе этого ты станешь искушенным инвестором». «Значит, научившись создавать бизнес, я стану искушенным инвестором?» — спросил я. «И это все, что для этого нужно?» «Если по ходу создания успешного бизнеса ты будешь извлекать для себя уроки, тогда ты можешь стать искушенным инвестором», — продолжал богатый папа, доставая свой знаменитый блокнот. «Трудно сделать первый миллион. Когда сделаешь один, остальные пойдут как по маслу. Теперь давай разберемся, за счет чего преуспевающий бизнесмен и инвестор может стать искушенным». Кто такой искушенный инвестор? Искушенный инвестор – это инвестор, который разбирается в каждом из 10 рычагов управления инвестора. Он понимает и извлекает выгоды из преимуществ правой стороны квадранта. Давай пройдемся по всем рычагам управления инвестора, чтобы ты смог лучше понять то, как думает искушенный инвестор, начал объяснять мой богатый папа. 10 рычагов управления инвестора. Первый – управление собой. Второй – управление отношениями доходы-расходы и активы-пассивы. Третий – управление руководством инвестиций. Четвертый – управление налогами. Пятый – управление тем, когда покупать и когда продавать. Шестой – управление брокерскими операциями. Седьмой – управление ФСД – юридической формой организации, сроками уплаты налогов, характером дохода. Восьмой – управление условиями контрактов. Девятый – управление доступом к информации. Десятый – управление возможностью отдавать, филантропией, перераспределением богатства. Важно понимать, что искушенный инвестор может при этом не захотеть быть инвестором изнутри или высшим инвестором. Просто он понимает преимущества каждого рычага управления, продолжал богатый папа. Чем больше у инвестора рычагов управления, тем меньше риска несет с собой инвестиция. Рычаг управления инвестора номер один – управление собой. Самый важный рычаг управления для тебя, как для инвестора, это управление собой. Он может являться определяющим для вашего успеха в качестве инвестора, и именно поэтому вся первая фаза этой книги посвящена навыку управления собой. Богатый папа также часто говорил: «Риск не в инвестиции, риск в инвесторе». Большинство из нас в школе учили быть работниками по найму. На все есть только один ответ, а ошибаться недопустимо. В школе нас не учили финансовой грамотности. Нужно потратить много сил и времени, чтобы изменить свое мышление и стать финансово грамотным. Искушенный инвестор знает, что есть множество правильных ответов, что лучший способ обучения – это учиться на ошибках, и что финансовая грамотность имеет решающее значение для успеха. Он знает свой финансовый отчет и понимает, как каждое принимаемое им финансовое решение в конечном счете отразится на его финансовом отчете. Чтобы стать богатым, вы должны научиться думать как богатый. Рычаг управления инвестора номер два – управление отношениями доходы-расходы и активы-пассивы. Этот рычаг управления приобретается за счет финансовой грамотности. Богатый папа учил меня, что есть три модели денежного потока – денежный поток бедных, среднего класса и богатых. Еще в детстве я решил для себя, что хочу иметь денежный поток богатого человека. Модель денежного потока бедных выглядит так. Работа приносит доход в виде зарплаты, а расход составляет налоги, питание, квартплата, одежда, развлечения, транспорт. Бедные тратят все, что зарабатывают, до последней копейки. У них нет ни активов, ни долгов. А люди среднего класса накапливают все больше долгов по мере того, как становятся более преуспевающими. Повышение заработной платы дает им право на увеличение кредита в банке, благодаря которому они могут покупать личное имущество, такое как большие машины, дома для отдыха, яхты, трейлеры. Они тратят зарплату на текущие расходы и на оплату этого личного долга. По мере того, как растут их доходы, растет и их личный долг. Это то, что мы называем «крысиные бега». Богатые же заставляют свои активы работать на себя. Они контролируют свои расходы и сосредоточиваются на приобретении или создании активов. Их бизнес оплачивает большую часть их расходов, и у них мало или вообще нет личных пассивов. У вас может быть модель денежного потока, являющаяся комбинацией этих трех типов. О чем говорит вам ваш финансовый отчет? Управляете ли вы своими расходами? Покупайте активы, а не пассивы. Искушенные инвесторы покупают активы, которые кладут деньги в их карман. Все просто. Превращение личных расходов в расходы бизнеса. Искушенные инвесторы знают, что все текущие и неотложные расходы, оплаченные или понесенные бизнесом, освобождаются от налогов. Они анализируют свои расходы и превращают облагаемые личные расходы в необлагаемые расходы бизнеса, где это только возможно. Но не любой расход может быть освобожден от налогов. Изучите свои личные расходы и расходы вашего бизнеса с вашими финансовыми и налоговыми консультантами, чтобы вы могли получить максимальное освобождение от налогов за счет вашего бизнеса. Вот некоторые примеры личных расходов, которые могут являться законными расходами бизнеса. Личный расход – компьютер. Расход бизнеса – оборудование для бизнеса. Объяснение – используете для нужд бизнеса. Личный расход – сотовый телефон. Расход бизнеса – оборудование для бизнеса. Объяснение – используете для звонков клиентам. Личный расход – еда в ресторанах и кафе. Расход бизнеса – деловые встречи. Фиксируете цель и с кем встречаетесь. Медицинские расходы, возмещение медицинских расходов. Примите план возмещения медицинских расходов для бизнеса. Личный расход обучения, расход бизнеса образования. Объяснение, обоснуйте и задокументируйте применимость для бизнеса. Личный расход оплата жилья. Расход бизнеса, офис на дому. Объяснение, следуйте предписаниям, фиксируйте все расходы на жилье и возмещайте их, исходя из отводимой под офис площади. Это лишь некоторые примеры видов расхода бизнеса, которые не облагаются налогами для владельцев бизнеса. Но эти же самые расходы обычно не являются необлагаемыми для сотрудников. Ваши расходы должны быть надлежащим образом задокументированы и иметь соответствующие деловые цели. Подумайте, есть ли среди ваших расходов на сегодняшний день такие, которые могли бы быть необлагаемыми, если бы вы владели бизнесом? Рычаг управления инвестора номер 3. Управление руководством инвестиций. Инвестор изнутри, владеющий достаточной долей в инвестиции для того, чтобы управлять принимаемыми решениями, обладает этим рычагом управления. При этом он может быть единоличным собственником или владеть достаточной долей в капитале, чтобы участвовать в процессе принятия решений. Решающее значение для такого инвестора имеют навыки, приобретенные при построении успешного бизнеса с использованием треугольника BI. Овладев этими навыками, инвестор сможет лучше анализировать эффективность управления другими потенциальными инвестициями. Если управление выглядит компетентным и успешным, инвестор может более уверенно инвестировать в капитал. Рычаг управления инвестора номер 4. Управление налогами. Искушенный инвестор изучил налоговое законодательство либо путем формального образования, либо задавая вопросы и прислушиваясь к советам хороших консультантов. Правая сторона квадранта денежного потока предоставляет определенные налоговые преимущества, которые искушенный инвестор тщательно использует для минимизации и отсрочки своих налогов, где это только возможно. В Соединенных Штатах люди на правой стороне квадранта, то есть B и I, пользуются многими налоговыми преимуществами, которых лишены люди на левой стороне, R и S. Вот три из них. Первое. Налоги на социальное страхование. Социальное страхование в Соединенных Штатах, налог на бесплатное медицинское обслуживание, налог на пособие по безработице, налог на пособие по инвалидности – это лишь малая часть списка. Не взимаются с пассивного и портфельного доходов. Правая сторона квадранта денежного потока. Но они взимаются с заработанного дохода. Левая сторона квадранта денежного потока. Второе. Есть возможность откладывать уплату налогов иногда до бесконечности, используя законы, относящиеся к недвижимости и владению компанией. Примером является план деления прибыли, спонсируемый вашей корпорацией. Третье. C-корпорация может оплачивать целый ряд расходов до уплаты налогов, в то время как получатели доходов в квадранте R должны оплачивать эти же расходы после уплаты налогов. Искушенные инвесторы знают, что в каждой стране, штате или провинции существуют свои налоговые законы, и они готовы перенести свой бизнес в наиболее подходящее место. Понимая, что налоги являются самой большой статьей расходов в квадрантах R и S, искушенные инвесторы часто стараются уменьшить свой доход, чтобы сократить подоходные налоги, одновременно увеличивая средства, используемые для инвестирования. Рычаг управления инвестора номер 5. Управление тем, когда покупать и когда продавать. Искушенный инвестор знает, как делать деньги в условиях и растущего, и падающего рынка. При построении бизнеса он проявляет огромную выдержку. Я часто называю ее «отсроченное вознаграждение». Искушенный инвестор понимает, что истинная финансовая отдача имеет место после того, как инвестиция или бизнес становятся прибыльными и могут быть проданы или открыто акционированы на фондовом рынке. Рычаг управления инвестора номер 6. Управление брокерскими операциями. Искушенный инвестор, действующий как инвестор изнутри, может управлять тем, как инвестиция продается или расширяется. В качестве внешнего инвестора в других компаниях искушенный инвестор внимательно отслеживает эффективность своих вложений и указывает своему брокеру, когда покупать или продавать. Сегодня многие инвесторы полагаются на своих брокеров. Такие инвесторы не являются искушенными. Рычаг управления инвестора номер 7. Управление ФСД, юридической формой организации, сроками уплаты налогов, характером дохода. Управление ФСД является самым важным рычагом, любил повторять богатый папа. Для того, чтобы управлять формой организации, сроками уплаты налогов и характеристиками доходов, вы должны разбираться в корпоративном законодательстве, законодательстве в области ценных бумаг и в налоговом законодательстве. Богатый папа хорошо знал преимущества, предоставляемые выбором правильной формы организации бизнеса, правильного срока окончания отчетного года и превращением как можно большего количества заработанного дохода в пассивный и портфельный доходы. Это в сочетании со способностью читать финансовые отчеты и думать на их языке помогло богатому папе в более короткие сроки построить свою финансовую империю. Давайте рассмотрим, каковы достоинства правильного планирования ФСД на примере Джеймса и Кэти. Вариант номер 1. Джеймс и Кэти владеют рестораном, в котором сами не работают. Они владеют рестораном как физические лица, без образования юридического лица. У них двое детей. Их чистый доход от ресторана составляет 60 тысяч долларов. У Джеймса и Кэти один финансовый отчет. Финансовый отчет Джеймса и Кэти. Доход. Чистый доход от бизнеса после выплат по ипотечной суде и переоценки на общую сумму 120 тысяч долларов – 60 тысяч долларов. Расход. Налоги на социальное страхование и подоходные налоги – 14 200 долларов. Выплаты по суде на дом – 10 200 долларов. Расходы на проживание, коммунальные услуги, автомобиль, питание, медицинская страховка, юридические и бухгалтерские услуги, образование, благотворительность – 40 200 долларов. Чистый денежный поток – 5 600 долларов. Актив – здание ресторана, ремонт ресторана, пассив – ипотечное ссуда на дом, ипотечное ссуда на ресторан. Вариант номер 2. Джеймс и Кэти встретились с финансовым и налоговым консультантами с целью создания такой структуры бизнеса, которая могла бы максимизировать их финансовый поток и минимизировать суммы, выплачиваемые в виде налогов. Джеймс и Кэти теперь владеют двумя корпорациями. В собственности одной корпорации находится ресторан, а в собственности другой – здание, в котором он расположен. Джеймс является генеральным директором обеих корпораций. У Джеймса и Кэти двое детей. Джеймс и Кэти ведут три финансовых отчета, определяющих их финансовое положение. Какие выгоды получили Джеймс и Кэти от рекомендаций финансового и налогового консультантов? Создав эту структуру из двух корпораций, Джеймс и Кэти могут превратить определенные личные расходы во вполне законные расходы бизнеса. Медицинскую страховку, расходы на юридические и бухгалтерские услуги, на образование, использование жилых помещений под офис и использование автомобилей для нужд бизнеса. Они смогли сократить общую сумму уплачиваемых налогов на $7,885. Они смогли отложить $12,000 в свой пенсионный фонд. Они обеспечили защиту своего личного имущества, оформив свой бизнес в виде корпораций, в одной из которых 100% владеет Джеймс, в другой 100% владеет Кэти. В результате такого финансового плана Джеймс и Кэти увеличили свое состояние на $7,885, сэкономив эту сумму на налогах. Но что более важно, они защитили свое личное имущество, убрав свой бизнес в корпорации. Если иметь правильно учрежденные корпорации, то их личное имущество должно остаться в безопасности даже в случае вынесения судебного решения против одной из них. К примеру, если клиент почувствует себя плохо в ресторане, то он может предъявить иск корпорации, владеющей рестораном. Такой иск будет удовлетворен за счет активов этой корпорации. Корпорация, которая владеет зданием, и личное имущество Джеймса и Кэти в этом случае будут защищены. Этот пример с Джеймсом и Кэти представлен в очень упрощенном виде и приводится только для иллюстрации. Исключительно важно получить профессиональный совет юридического и налогового консультантов перед тем, как определять структуру своего финансового плана. Вам следует учесть множество сложных факторов, чтобы обеспечить соблюдение всех законов. Не меньше, а больше контроля. Богатый папа говорил: научившись автоматически думать на языке финансовых отчетов, ты сможешь управлять большим количеством предприятий, а также быстро давать оценку другим инвестициям. Однако наиболее важно то, что научившись думать на языке финансовых отчетов, ты будешь иметь еще больше возможности управлять своей финансовой жизнью и делать еще больше денег, денег, которых средний человек даже представить себе не может. Например, если мой личный актив – ресторанная компания моей жены и моя компания по недвижимости, то ресторан моей жены имеет расход в виде арендной платы, но поступает эта плата моей компании по недвижимости и таким образом становится доходом. Значит, ваши расходы идут на то, над чем вы имеете контроль. В данном случае ваш ресторанный бизнес платит арендную плату вашей компании по инвестициям в недвижимость. Богатый папа кивнул, говоря: «Так что же я делаю в техническом плане?» Вы берете заработанный доход от своего ресторанного бизнеса и конвертируете его в пассивный доход для вашей компании по недвижимости. Другими словами, вы платите сами себе. «И это только начало», — сказал богатый папа. «Но я хочу предупредить тебя, что начиная с этого момента тебе потребуются самые лучшие советники по вопросам бухгалтерского учета и права. Именно здесь, у неискушенных инвесторов, начинаются неприятности. Поскольку то, что я тебе рассказал, может быть реализовано как законным путем, так и незаконным. Операции между такими двумя корпорациями всегда должны быть обоснованы с точки зрения бизнеса. К тому же существуют определенные нюансы, касающиеся контрольных групп собственников, которые необходимо учитывать, когда владеешь акциями сразу в нескольких корпорациях. Ведь так просто делать деньги законным путем, поэтому найми лучших консультантов, и тогда еще больше узнаешь о том, как богатые становятся еще богаче законным путем. Рычаг управления инвестора номер 8. Управление условиями контрактов. Когда искушенный инвестор находится внутри инвестиции, он управляет условиями заключаемых контрактов. Например, когда я продал несколько маленьких отдельных домов и купил небольшой многоквартирный дом, я использовал статью 1031 об обмене, что позволило мне реинвестировать прибыль. Я не должен был платить налог на продажу, и все потому, что у меня был контроль над условиями заключаемых контрактов. Рычаг управления инвестора номер 9. Управление доступом к информации. Как и инвестор изнутри, искушенный инвестор имеет контроль над доступом к информации. Именно здесь необходимо знание требований законодательства к людям изнутри. установленных КЦББ в Соединенных Штатах. В других странах имеются аналогичные надзирающие организации. Рычаг управления инвестора номер 10. Управление возможностью отдавать, филантропией, перераспределением богатства. Искушенный инвестор понимает, что вместе с богатством приходит и ответственность перед обществом, поэтому он готов отдавать. Это может делаться через благотворительность, филантропию, а в какой-то мере капиталистическим путем за счет создания рабочих мест и развития